Глава 8. Анцель. Встреча с этой девушкой определенно была спланирована самой великой. Графиня поражала своим спокойным характером и твердым желанием выбраться из долговой ямы. Вместо того, чтобы биться в истериках, свысока смотреть на плебеев, прислуживающих ей, и требовать от них невозможного, она внимательно относилась к всем и не роптала на судьбу. Не кичилась положением, не транжирила наследство, а пыталась его приумножить. За несколько дней я понял главное. Она совершенно одна в этом замке, пусть и окружена людьми. Сама принимает решения, сама разрабатывает стратегию, но при этом прислушивается к мнению назначенных ею людей. Проник под покровом ночи в кабинет и посмотрел все, до чего могли дотянуться руки. Расчетные книги, чертежи мельниц и его внутренних механизмов. Откуда она могла взять такие подробные схемы и планы? Кто ее научил всему этому? Диверсия бывшего начальника стражи прошла на ура. А я недоумевал, что и здесь она не проявила жестокости, только придумала площадки для тренировки воинов и заставила их строить все самим. Даже начальника не уволила. А ведь любая на ее месте поступила бы именно так. Не справился начальник с подчиненными, не предусмотрел, значит, виноват вдвойне. После отъезда Тивоса я подрулил к Алерту, серьезно с ним поговорив и обрисовав перспективы. Подарок бывшего начальника стражи — это только первый звоночек, а защита графини нужна была днем и ночью. Оборотни тоже не стали молчать и стоять в стороне. Первый мой выезд для сопровождения оказался богат на сюрпризы. Откуда-то, прямо с утра, на пороге появилась заплаканная девушка с обреченным взглядом. Я быстро навел справки у слуг и снова был немало удивлен. Ее не погнали в три шеи за ворота, а спокойно выслушали и даже решили оказать помощь. Что это было со стороны графини? Глупость, всепрощение или какой-то тонкий расчет, которого я не вижу. На мельнице задержаться нам не дали. Прискакал мальчишка с новостями о поимке бывшего управляющего. Восхитился промелькнувшим на ее лице облегчением, но она тут же нахмурилась, слегка побледнев, и разнервничалась. Удивительная гамма эмоций. Спросил, как она себя чувствует, на что девушка отвлеклась и тут же впала в задумчивость до самого нашего приезда. В любом случае, мне нравится за ней наблюдать. Слишком уж непредсказуемо ее решение. Слишком она печется о наследстве. Словно с младенчества поставила для себя цели и теперь старается не оступиться. Все девицы ее возраста в это время уже вовсю бегают по балам и ищут женихов побогаче. Для нее же это словно пустой звук. Ни любовников, ни ухажеров, ни тайных воздыхателей. Она словно с головой окунулась в эти проблемы и никак не хочет из них выныривать, отказывая себе в простом отдыхе. Зато сладкий кругляш на палочке и белые воздушные кусочки, тающие во рту, что Вейда раздала всем в замке утром, были необычайно вкусными. За такой десерт любой правитель посадил бы ее в золотую клетку, лишь бы готовила только ему. Я поймал себя на мысли, что думаю о ней и ее поступках гораздо чаще, чем вообще обо всем, что может быть мне полезно. Плохо ли это или же хорошо? Время покажет. Леди Амалин. Работники сладкого цеха не подвели. Разделились на две группы и начинали работу с рассветом. Интересным им показался процесс извлечения сахара из тростника, словно волшебство. А врученные мной сладкие подарки очень пришлись по вкусу. Зная теперь, ради чего они работают и какой дорогостоящий продукт производят, они не только загордились, а наоборот, стали работать усерднее. Теперь, приработавшись, они начали успевать обрабатывать по две телеги стеблей. Одну часть оставляли на утро, пока сборщики вырубали поймы с тростником. Оставшиеся работники фильтровали вечерний выжатый сок, отстоянный с известковым молоком, и ставили его упариваться, развешивая над паром отделенные от патоки вчерашние мешки с сахаром. Таким образом, в рабочий день начало вмещаться три полных цикла производства, а запасы, отправляемые в замок, стали неуклонно заполнять сухие теплые подвалы. Для вытягивания влаги Вейда отправляла одного из поварят ежедневно раскладывать в кувшины мешочки с рисом. Поэтому на завтрак зачастую нас ждала сладковатая рисовая каша на молоке, щедро сдобренная маслом. Ближайшая пойма уже была очищена от растущих хаотично стеблей. Староста выделил нам несколько земледельцев, что распахали грунт и удобрили его перед посевом семян. Сразу же и засеяли пойму, пустив детей с мешочками отобранных хороших семян, щедро приправленных моей магией для лучшего роста и здоровья. Я не отказала себе в удовольствии пройти по полю босиком. Лана шипела на меня рассерженной кошкой, что не подобает леди ходить босой в полях, марая белые ноженьки. Но не объяснять же ей, что так магию проще прятать в самом деле. Потому шикнула на нее в ответ, призывая помолчать. Пусть считает меня самодуркой. Мельница для помола зерна была готова к обговоренному сроку, но рабочие не спешили убираться во свояси. Я с огромным удовольствием угостила их новой партией наших с Вейдой кулинарных изысков и попросила заняться еще работой. «Если честно, мне очень не хочется вас отпускать», — призналась я строителям. «Работу вы выполнили отлично, а потому у меня есть для вас еще несколько заказов. Нам нужно будет еще заказать материал под строительство», — сразу включил деловую жилку их старший. «А строить мы умеем и любим. Приказывайте, леди Амалин». И я приказала. Свозила старшего бригады к дальним поймам реки, откуда уже невыгодно было вести тростник. Там мы нашли удобное для строительства новой мельницы место и договорились повторить все то же самое. Село Щелкачи было слишком далеко для того, чтобы возить сюда работников. Зато рядом с этим местом находилась деревушка Соты. И нет, это не от сотовой связи, а от пчеловодов, что производили в ней мед для нужд графства. Деревушка была большой и хорошо населенной. Староста был крупным, добрым и крепким мужиком. Людей для уборки урожая и производства он собрал достаточное количество. «Так эти леди-пчелки сами всю работу делают. Нам лишь на сбор меда люди надобны», — чесал он затылок огромной пятерней. «Да посевы и сбор зерна, когда идут еще». «Чем мед отжимаете?» — поинтересовалась в ответ. «Так толкем, а потом сцеживаем». Недоумение мужичка можно было резать кусочками и раздавать нуждающимся. «Маток только переносим в пустые улья, чтобы семью не убивать. Раньше ж так делали, но мой дед решил по-другому развод вести». «Такс, нужно будет сесть сегодня и повспоминать устройство медогонки. И про рамки под соты рассказать с дымокурами. Тогда и прибыток будет, и пчелки страдать не будут». Задержалась на пару часов, рассказывая то, как я вижу этот процесс, чем немало удивило окружающих. Примерно нарисовала домики для улья и рамки для сот, но, посмотрев внимательно на старосту, поняла, без образца, который можно потрогать, разобрать и скопировать, дело будет стопориться. Пообещала привезти несколько готовых домиков под улье и поехала уже в замок, пока совсем не стемнело. Устала сегодня так, что вместо позднего ужина выключилась на постели, успев только переодеться. А утро началось не с кофе. Говард уехал в Хиллсброк, ближайший город с развитыми торговыми путями, прихватив с собой приготовленные леденцы на палочках и коробочки с безе для подарка главе города и отправки к столу маркиза Уальда Хиллсброка. «Так мы убивали разом двух зайцев». И продуктом заинтересовывали, и будущий сладкий магазин для себя высматривали. Заодно было решено отправить вместе с Говардом и прошлого управляющего. Суды там быстро сплавляли виновных на рудники маркиза, и лишние руки всегда были нужны. А мы были избавлены от асоциального преступного элемента на землях. 3 дня пути и 3 дня обратно. Я ждала возвращения господина Говарда примерно через 2 недели после отъезда. Пока найдет лавку, пока договорится и купит. Главное, чтобы был второй этаж для проживания моих конфетниц, зал для торговли и кухня для приготовления. Там же мы хотели продавать сахар. В моих планах было еще придумать там подобие печи для создания сахарной ваты, но это после расширения производства сахара. Я разъяснила замковому плотнику, как сделать улей и рамки, и попросила вырезать из самого плотного дерева форму для изготовления восковых листов с сотами. Их потребуется размещать на рамке с натянутыми струнами. Кузнецы с энтузиазмом взялись выполнять заказ на новую стойку для отжима сока из тростника и пару гильотин для второго цеха. Также они вдвоем продумывали, из чего можно сделать медогонку по моим чертежам. Благо, алюминий, олово и медь здесь были в ходу, а это значит, что были доступны сплавы бронзы и латуни. Латунь для наших целей была бы предпочтительней. Она легче поддается вытяжке и считается даже антибактериальной, что в данном мире будет сплошным плюсом. Мы с Вейдой обучали тройку девиц, готовых к проживанию и работе в городе. Предварительно я взяла с них клятву о неразглашении секретов производства. Хорошенько поэкспериментировав самостоятельно, заставила их выучить рецепты изготовления ирисок, нуги, фруктовой карамели, грильяжа и засахаренной цедры. Отдельно еще изучили изготовление цукатов, вываренных во фруктовом сиропе. Их можно добавлять в нугу и выпечку и лакомиться ими отдельно. Этого количества рецептов должно быть достаточно, чтобы обеспечить разнообразие в торговле. Леденцы, скорее всего, начнут копировать сразу, а вот ирис, нуга и грильяж, думаю, будут нашим фирменным секретом, как и безе. Главное — это наладить бесперебойную поставку сахара на продажу и для изготовления сластей. Девушки отнеслись к новому начинанию со всей серьезностью. Вместе с ними поедут мужья и один жених, у самой младшей из девчонок. Они будут должны обеспечивать охрану лавки и девушек. Берегись, этот мир. Тебя ждет сладкая революция. Где-то через неделю после отъезда господина Говарда в замок вернулась мрачная, как сама ночь, Милара. Она бесконечно терла опухшие от слез глаза и не видела ничего вокруг, утопая в своем горе. Ее возвращение леди Вайлет не дождалась. Сиделка, оставленная Миларой для ухода за матерью, созналась, что накануне, перед смертью леди, к ней заходил барон Айзек, забрав то немногое, что еще можно было продать. Он сильно кричал на сломленную болезнью и травмами женщину, обвиняя ее в том, что она не способна дать ему больше золота и угрожая отправить ее, бесполезную, в чертоги великой собственными руками. На следующий день после ухода своего сына леди Вайлет тихо ушла на небеса, так и не проснувшись. А вечером вернулась Милара в сопровождении лекаря, который теперь уже был не нужен. Тивос организовал обряд вознесения сам и передал прах в храм для установки в нишу. Оплатил долг за жилье, собрал вещи баронессы и повез обратно. «Ничего, ничего». Обнимала я черную от горя девушку, успокаивая. «Поплачь, вылей свое горе. Время пройдет и притупит боль». «Вы то же самое чувствовали, когда потеряли свою мать?» Громко всхлипывая, спросила меня она. «То же самое», — ответила ей, вспоминая свою личную трагедию там, в прошлом мире. «Это всегда очень больно, когда уходят твои родители». Нить, которая связывает наши сердца любовью, рвется, причиняя душевные муки. И только время способно немного затянуть эту рану. Тебе нужно рассказать все хорошее о ней, о тех моментах, когда вы были счастливы. «Зачем?» — удивилась девушка, на несколько секунд перестав плакать. «Как зачем?» — ответила ей тем же удивленным взглядом. «Вместе с твоими светлыми мыслями и теплыми словами душа леди Вайлет намного быстрее попадет к великой. А душа, которую есть за что любить, она же светлая, поэтому ее не развеют». Мы еще долго сидели в тот день. Милара делилась своими самыми счастливыми воспоминаниями, а я внимательно ее слушала, понимая, что не настолько она и злоблива, и ее поведение было обусловлено скорее копированием действий брата и матери, нежели собственными желаниями. Как говорится, с волками жить, по волчьи выть. Сейчас передо мной сидела вполне себе обычная, спокойная девушка, пусть с красными глазами и припухшими от слез веками и красноватым носом. Но она совершенно по-новому выглядела, сбросив маску надменности и презрения. Тивос был хмур, как туча, не успел, не смог выполнить задачу. Но, выслушав мое мнение по этому поводу, успокоился. В конце концов, в чем он может быть виноват? В том, что помогли графству, поймав вора, похитившего немало средств? Или в том, что из-за этого не успели к леди Вайлет? А кто знал, что так будет? История не терпит сослагательного наклонения, и прошлого не исправить. А это значит, нужно учиться жить с тем, что есть, и пытаться улучшить будущее, а не жить прошлым. Так я ему и высказала. Почти неделя ушла на то, чтобы Милара пришла в себя. Но в конечном итоге встала, отряхнулась и решила жить дальше. Огорчало ее только то, что осталась она теперь без гроша за душой, благодаря Айзеку. Баронесса с пустыми карманами была бы интересна только купцам, пожелавшим таким способом купить себе вместе с женой титул. Ну, или старикам-аристократам, желающим на закате жизни погреть свои старые мощи об горячую молодую жену. Ни то, ни другое ей не нравилось. Мое предложение заработать себе на приданное она восприняла с энтузиазмом. И теперь я везла ее к нашим производствам, предварительно взяв клятву на артефакте. За неделю были срезаны ближайшие поймы с тростником, и рабочие уже заходили на участки подальше. Очищенные участки уже перепахали и рассадили тростник рядами. Пару дней назад я съездила отдельно от всех, взяв с собой хатника, чтобы подпитать магией посевы. И если вся охрана предупредительно осталась в начале поля, то Ансель категорично отказался отпускать меня одну. «Если вы боитесь за ваш секрет, я могу вас заверить, что он так и останется при мне», — сказал он мне тихо, когда мы дошли к середине поймы. «Вашу магию я почувствовал еще тогда, в день набора в стражи, и про духов ваших я тоже знаю. Может, прикопаем его где-нибудь здесь?» — предложил хатник, появившись перед эльфом и нахально смотря в его глаза. «Аука быстро живности сюда нагонит, к утру даже костей не останется». «Не вредничай, домовой дух», — улыбнулся ему Ансель. «Этот секрет я унесу с собой. Мне тоже невыгодно, чтобы для леди устраивали смотрины. Хотя и это вряд ли. Найдут того, у кого магия посильнее, и все. Замуж. У нас все совсем по-другому. Девушка с магией сама берет мужа по сердцу». Пришлось нам расширить бойцовский клуб на одного внимательного эльфа. Выбора он нам все равно не оставил. Быстро пробежалась без обуви по пойме и поделилась магией с лесными духами. Пришлось и их знакомить с эльфом. «Это ты с тенями дружишь?» — сдал его Аука. «Защищай хозяйку, как твоя магия защищает тебя. Тогда и нам с тобой дружить можно». «Уже», — удивительно содержательно ответил Ансель. О чем они дальше перешептывались, мне неведомо. Земля с материнской лаской слизнула половину резерва, и я уже с нетерпением, чуть ли не приплясывая на месте, поглядывала в сторону кареты. Кушать хотелось неимоверно, и волнами начала накатывать усталость. Тогда, с жадностью перекусив в карете на обратном пути, я уснула, положив голову на сложенные на столе руки, а очнулась уже во дворе замка, когда Ансель начал поднимать меня со своих колен. «Спите, леди Амалин, я донесу вас до комнаты», — тихо сказал он успокаивающим тоном. Меня молнией сорвало с его рук, чуть не впечатав в стенку кареты. Как я оказалась на его коленях, если чуть закрыла глаза, сидя за столиком? Может, настолько сильно уснула, что сползла спящая на пол? Или в еде и питье что-то сонное оказалось? Вряд ли. Мое колечко предупредило бы меня об этом». Значит, все-таки усталость взяла свое. «Спасибо, я дойду сама». Оправила подол платья и потрогала прическу, прежде чем открыть дверцу кареты. С тех пор минуло 2 дня, и теперь мы ехали смотреть цеха вместе с Миларой. Нужно было показать ей фронт работы, а заодно на собственном примере доказать, что любой работник хорошо работает тогда, когда его хвалят за успехи и не ругают попусту, пытаясь показать свою мнимую власть. Утром, когда мы выезжали, я угостила ее леденцами, упакованными в отмытую мной жестяную коробочку из-под каких-то белил для лица. Продукции применять побоялась, да и было его на дне, потому и не жалко. Теперь же еле сдерживала смех, глядя на удивленно распахнутые глаза бывшей родственницы и приоткрытый неаристократично ротик. Она с любопытством рассматривала мельницу, что сейчас измельчала куски стеблей, разделяя их на волокна. В восторге была, увидев, как выпаривают сок и развешивают отделившиеся мешки с сахаром. «Удивительно», — произнесла она, спросив с непосредственностью ребенка, «почему сок из растений выдавливается прозрачный, а леденцы получаются цветными?» «Почему коровы едят зеленую траву, а молоко у них получается белое?» — вспомнился мне вопрос из журнала «Яролаж». Увы, девочка привыкла с детства видеть многие продукты только готовыми на столе. И если бы ей готовили пиццу, она бы сейчас также искренне считала, что растет сие блюдо готовым на деревьях. «Только собирай, успевай». Многие городские дети, а порой и взрослые, не могут сопоставить кусок говядины и корову, из которой этот кусок достали. Мне еще повезло, в детстве каникулы у бабушки никто не отменял, а потому и процесс приготовления супа из петуха я могла наблюдать со стадии «поймай и неси петуха к этой чурочке». И вся детвора с детства знала, что телятина — это редкое явление на столе. В основном, когда молодой теленок неудачно упал, переломав себе ноги. А говядина — странное явление, когда вчера утром ты давал буренке сена, а сегодня буренки нет, но есть парное мясо в бухлере. Став старше, я поняла, почему на убой крупного скота дед меня не пускал, а бабушка отвлекала делами в доме. И первый мой печальный опыт в заготовке мяса стал последним, когда в 14 я набралась смелости напроситься на забой Борова в ноябре. С того момента мяса я не ела полгода. Потом летом, собирая спелую землянику, я уловила аромат домашнего копченого сала, разопревшего на солнце, плывущего по поляне, и отпустила эту ситуацию, с удовольствием навалив тонких ломтей на домашний ноздреватый хлеб. Вечером бабушка долго смеялась, радуясь смекалке деда, и пыталась нафаршировать меня мясом по самое горло, раз уж кончилась моя аскеза. «Вернемся в замок, и я покажу тебе, как из этого желтого сахара получают цветные леденцы», — пообещала я. За эти дни мы начали привыкать к общению на «ты», хотя изредка путались, возвращаясь к официальному языку. Малара начала оттаивать и все реже впадала в печаль. Она заново открывала для себя мир без бдительного ока всевидящей матери, без жестокости брата, без фальшивого налета аристократизма. Как говорится, маленькими шажочками приближалась к интеллигенции данного графства, все дальше отходя от пафоса и блеска высоких аристократических кругов. Мы успели сегодня посмотреть мельницу для муки и даже съездили на строительство производства в Соты. Новые домики для пчелиных семей уже начали потихоньку заполнять пространство. Староста прискакал на вороном коне, чтобы лично поблагодарить за такое удобное жилье для насекомых. Он бурно жестикулировал, объясняя, что съемные рамки забрать намного проще, чем переносить всю семью. Призывал нас подождать, чтобы угостить бочонком меда. «Потом поблагодарите», — заторопилась я в замок. «Как вам кузнецы привезут медогонку, тогда и передадите ответный подарок». А вечером я повела Милару на кухню учиться конфетному делу. И совсем не прогадала, заметив, как загорелись ее девичьи глаза, а руки сами начали помогать девчонкам. Господин Говард уже приехал с хорошими вестями. Он нашел готовую лавку, хорошо подходящую по всем параметрам, и привез ее замеры. Торговый зал большой, вмещающий в себя уже обставленную кухню и прилавки, и даже столики. Раньше это заведение было популярной чайной, но хозяйка, потеряв мужа, решилась на переезд к сыну, который ее очень ждал. Место это хорошо знакомое городским жителям, поэтому пока решили ничего в этой чайной не менять. Добавим к сладостям выпечку с добавлением патоки, и будет все у нас замечательно. Там же начнем продавать сахар на развес. Рычажные весы здесь уже изобрели, но измеряли ими только драгоценные металлы, специи, порошки лекарств и сухие красители при торговле. Все остальное сыпучее закупалось мешками, а разливное — сосудами. И у каждого посуда была своя. Как выйти из положения, если безмен для этих целей совсем не подойдет из-за больших погрешностей при малом весе покупки? В том, что сахар будут покупать, я не сомневалась. Но сначала это будут делать те, кто побогаче. Бедным же такие покупки будут не по карману. Посчитав с Говардом затраты на изготовление, перевозку до города с охраной и зарплату продавщиц, мы вывели примерную сумму за килограмм с учетом прибыли на развитие производства и хозяйственные затраты. А потом разделили ее на 5 частей за каждые 200 грамм. Так будет значительно дешевле и вполне по карману людям со средним достатком. Да, он будет подороже меда, но при такой цене им сильно и не объешься. Богатые и так купят, а доступность другим слоям населения, коих в десятки раз больше, — это наша цель. Мы посовещались все вместе за ужином, и Сора предложила гончару взять в подмастерье для ваяния мелкой тары под сахар. Возражений ни от кого не последовало.